мудрый и необходимое не считает необходимостью, а потому обходится без оружия. Обыкновенный человек считает необходимостью даже то, что не является необходимым, а потому имеет много оружия. Кто привык иметь оружие, без колебания пользуется им, чтобы добиться желаемого. Но тот, кто уповает на силу оружия, гибнет сам. Знания маленького человека не идут дальше обертки для подарка и дощечки для письма. У такого человека на уме одни мелкие заботы, но он хочет облагодетельствовать весь мир, постичь великий путь и слиться с великим единством. Подобные ему вслепую блуждают по миру и, не ведая великого начала, понапрасну расточают свои силы. А вот совершенный человек духом устремляется к безначальному и сладко дремлет в небывалой стране. Безначальная и небывалая страна неоднократно упоминаются в книге Джуанзы в качестве обозначения символического бытия великого пути. Он подобен воде, которая струится, не имея формы, и обнажает великую чистоту. Разве не прискорбно, что люди стараются знать все, а кончики ничтожного волоска и не ведают о великом покое? В царстве Сун жил человек по имени Цао Шан. Сунский царь отправил его в Цинь и дал ему несколько колесниц. А Шан сумел понравиться цинскому царю и заимел целую сотню колесниц. Вернулся он в Сун, встретил Джуанзы и стал над ним насмехаться. Жить на задворках захолустной деревни, по бедности плести сандалии, иметь иссохшую шею и пожелтевшее лицо. Такое мне, Шану, нелегко приобрести. А вот дать дельный совет правителю целого царства и получить в награду сотню колесниц для меня легче легкого. Джуанзы ответил: когда цинский царь захворал, позванный им лекарь вскрыл ему чирий и вырезал опухоль, и в награду получил одну колесницу. А тот, кто вылезал царю геморрой, получил 5 колесниц. Видно, чем ниже способ лечения, тем выше награда. Как же ты лечил ему геморрой, что заслужил столько колесниц? Айгун, царь Лу, спросил Яньхэ: если я сделаю Конфуция своим первым советником, станет ли лучше правление в моем царстве? Это опасно! Вам будет грозить гибель, отвечал Яньхэ. Конфуций норовит разукрасить даже фазаньи перья. Он только и может, что красиво говорить, а несущественное принимает за главное. С людьми он обходителен, но не знает их и им не доверяет. Он погружен только в свои мысли, думает только о том, что у него на душе. Как же может он стоять над народом? Только по недомыслию можно привлекать его на службу и оказывать ему покровительство. Нынче он уводит людей от настоящего дела, учит их притворяться. Так ли нужно относиться к народу? Нет, лучше от этого отказаться. а не то потомкам нашим прибавится забот. Нет, справиться ему с делами государственного правления будет трудно. Думать непрестанно о том, как оказать милость людям, это не милость неба. Торговые люди такого уважать не станут. Даже если ему удастся навести порядок в государстве, духи его не признают. Казнь внешняя свершается железом и деревом. Казнь внутренняя свершается поступками и ошибками. Простых людей, приговоренных к внешней казни, мучают железом и деревом. Тех, кому уготована казнь внутренняя, гложат силы инь и ян. Избежать казни внешней и внутренней способен только настоящий человек. Конфуций сказал: «Проникнуть в сердце человека – труднее, чем дойти до дна глубокого ущелья, а познать его труднее, чем познать само небо. Небо установило весну и осень, лето и зиму, день и ночь. У человека же лицо непроницаемо, чувства скрываются глубоко. Он бывает с виду щедрым, а по натуре жадным, бывает по виду способным, а на деле – никчемным, бывает внешне хлопотливым, а в душе праздным, бывает с виду мягким, а на деле грубым или внешне жестким, а внутри благодушным. А потому бывает, что человек исступленно, словно в горячке, выполняет долг и так же ретиво, словно в горячке, бежит от выполнения долга. Посему государь отсылает человека в далекие края, чтобы испытать его преданность, и наблюдает его вблизи, чтобы испытать его почтительность, дает трудное поручение, чтобы испытать его способности, и задает ему неожиданные вопросы, чтобы испытать его сообразительность, нарочно путает его, чтобы испытать его доверие, и доверяет ему богатство, чтобы испытать его честность, извещает его об опасности, чтобы испытать его хладнокровие, и поит его до пьяна, чтобы испытать его наклонности, сажает его вместе с женщинами, чтобы увидеть, похотлив ли он. Благодаря этим 9 испытаниям можно понять, каковы способности человека. Каофу, по прозвищу Праведный, получив первое назначение, опускал голову. Получив второе назначение, горбился. Получив третье назначение, склонялся до земли и уползал, держась за стену. Кто не сочтет его образцом? А есть и такие мужи. При первом назначении смотрят надменно, при втором назначении красуются в колеснице, а после третьего назначения зовут старших по имени. Звать родителей по имени в Древнем Китае считалось верхом неприличия и развязности. Кого же из них можно уподобить Тану и Юю? Нет большего разбойника, нежели тот, кто живет с мыслью о собственном совершенстве, Дэ. А умом ограничен. Комментарий Госяна гласит: думать о собственном совершенстве не есть подлинное совершенство. Если таким умом вглядываться в себя, сам себя и погубишь. Злых свойств Д имеется 5, и главное среди них умствование. Как поясняет Луси Син, здесь имеются в виду виды чувственного восприятия, зрение, слух, обоняние и вкусовые ощущения, и рассудок. Последний является злейшим врагом мудрости, поскольку воспитывает в человеке гордыню.